вдруг госпожа Ясминия и господин Альфанс не пожелают портить отношений со столь могущественной дамой и поспешат отказать мне от дома. С улицы послышался рокот подъезжающей самодвижущейся повозки. Я метнулась было к дверям, но заставила себя остановиться и медленно вернулась к столу. Все равно самостоятельно не сумею разомкнуть контур. «Хозяин!» Дракончик, все это время притворяющийся спящим, кубарем слетел с кресла. Побежал, смешно расставив обрубки крыльев, в прихожую. Закурлыкал там с нежностью, которой я никогда не слышала применительно к себе. «Хозяин вернулся!» «Буду звать тебя предателем!» Раздосадованно пробормотала я. «По-моему, самое подходящее имя для такого прохиндея!» «Не облизывай меня!» Попытался урезонить разошедшуюся рептилию Вашарий. «Мне щекотно!» После чего заглянул в комнату и улыбнулся мне. «Привет, Киота! Соскучилась?» «Ты же знаешь, что да!» Я печально поджала губы. «Скоро покроюсь тут паутиной и плесенью!» «Ну, что поделать?» Смущенно пробормотал Вашарий, уловив в моем голосе затаенную нотку обиды. Вошел в гостиную и поставил увесистую сумку на ближайший стул. «Надеюсь, это немного скрасит тебе одиночество». «Опять любовные романы?» Я презрительно фыркнула, но все же с любопытством шагнула ближе. «Вашарий, меня уже тошнит от всех этих сногсшибательных красавиц и мужественных мускулистых мужчин. Я в жизни столько не читала, сколько за последнее время». «Нет, это понравится тебе больше». Вашарий лукаво заулыбался, заметив мелькнувший в моих глазах интерес. Дождался, когда я подойду ближе, после чего неуловимым движением перехватил меня, прижав к себе. С наслаждением уткнулся носом в мои волосы, затем ласково поцеловал, прошептав. «Как я соскучился! Будь моя воля, заперся бы с тобой навечно здесь, никого и близко не подпуская». «Ну-ну», – пробурчала я, – «и через пару дней взвыл бы от скуки, как вою сейчас я». «Потерпи еще немного», – извиняющимся тоном попросил Вашарий. «Рошару не удастся долго водить нас за нос. Я почти уверен, что мы возьмем его в ближайшие дни, и тогда все ограничения будут сняты. Веришь?» «Приходится». Я грустно вздохнула и не удержалась напоследок от ехидной реплики. «Тюремщик!» Вашарий ни капли не обиделся, а вот дракончик грозно зашипел и попытался цапнуть меня за щиколотку, недовольный таким обращением с его хозяином. Пугал, конечно, но все равно неприятно. «Предатель!» – пробурчала я, обращаясь к рептилии. «Точно! Только так и буду тебя звать!» Дракончик метнул на меня злобный взгляд и нежно прижался к ногам Вашария, насвистывая ему что-то невнятно ласковое. Наверное, убеждал, что меня надлежит выгнать из дому. Мол, им и вдвоем будет неплохо. «У нас есть еще около часа». Вашарий машинально потрепал дракончика по гребню и выпустил меня из своих объятий, взглянув на мыслевизор. «Полюбуйся, что я тебе принес. По-моему, ты останешься довольна». Я моментально сунула нос в сумку, извлекла из нее темно-синий жакет, такого же цвета юбку в мелкую складку и прилагающиеся к наряду туфли на низком устойчивом каблуке. Изумленно посмотрела на Вашария. «Ну, ты же переживала, что тебе не в чем показаться моим родителям». Он пожал плечами. «Вот, пришлось напрячь свою секретаршу. Вроде бы фигура у нее такая же, как у тебя». «Надеюсь, при этом у нее кривые зубы, отвратительная кожа и огромный нос?» – спросила я, ощутив мгновенный укол ревности. «Что?» – удивленно переспросил он. «С чего ты взяла? Уля весьма симпатичная и толковая сотрудница. Сама подумай, было бы мне приятно постоянно видеть перед собой такое страшилище, какое ты описала». «Зато мне было бы приятно знать, что твоя секретарша – именно такое страшилище!» Я обиженно надула губы. «А то мало ли!» Вашарий не выдержал и расхохотался в полный голос. Я насупилась еще сильнее, ощутив себя до нельзя уязвленной. Из чего он так веселится? По-моему, ревность – вполне обычное чувство, особенно когда осознаешь, что в скором времени весьма подурнеешь и потолстеешь. Куда уж тут соревноваться с длинноногими худенькими девицами, только и думающими, как в кратчайший срок устроить свою карьеру. «Ты у меня такая забавная, Киота!» Отсмеявшись, проговорил Вашарий. «Любопытно. Дальшер в свое время жаловался мне, что ты его совершенно не ревнуешь. Почему ко мне иное отношение?» «Потому что...» — сухо ответила я. «Не думала, что это надлежит объяснять». Вашарий, все еще улыбаясь, кивнул на сумку, предлагая мне закончить обзор принесенного. Я торопливо последовала его совету, злясь на себя. «Киота, ты становишься плаксивой истеричкой. Вашарий прав, только сцен ему дома не хватало. Конечно, пока они приятно греют его самолюбие, но это не будет продолжаться бесконечно. Надлежит в кратчайшие сроки взять себя в руки и перестать доводить его своими бесконечными претензиями». Я моментально выкинула из головы все посторонние рассуждения, когда увидела, что скрывалось на дне сумки. Книги, да необычные романы, которые у меня уже в печенках сидели, а всевозможные справочники и учебники по теоретической магии. «Что это?» – ошеломленно прошептала я, разглядывая обложку новейшего издания по основным принципам построения заклинаний. «Небо! Да в бытность студенткой я бы убила за него, наверное. Ну, или пошла бы на ограбление, попытавшись навсегда умыкнуть из библиотеки», – подняла на Вашария растерянный взгляд. «Ты собираешься отправить меня обратно в академию?» «Нет», – Вашарий покачал головой. «Ты сама жаловалась, что тебе скучно. На аварии я заметил, что ты втайне занимаешься какими-то вычислениями. Правда, так и не понял, какими именно. Не знаю, удалось тебе или нет решить заинтересовавшую тебя задачу, но я подумал, раз ей настолько нравятся подобные развлечения, то почему бы и нет? Пока Рошар не пойман, у тебя будет достаточно свободного времени. Я поговорил с Дальшером, но он категорически против, чтобы ты возобновила практику вещевика, пока носишь его ребенка. Да и целители были более чем единодушны в этом вопросе. Никаких занятий, связанных с возможным неконтролируемым выбросом энергии. Медицине пока неизвестно, как это может повлиять на ауру плода. Но я не хочу, чтобы ты грустила и скучала. Поэтому подумал, почему бы не принести тебе кое-какие задачки, над которыми сейчас бьются лучшие умы в моем ведомстве. Естественно, при их благополучном решении ты получишь достойное вознаграждение». «Я же говорила, что не хочу работать под твоим началом!» Ворчливо проговорила я, однако при этом с такой силой прижала драгоценный учебник к себе, что у меня побелели костяшки. А то вдруг Вашарий сразу после отказа его отберет. «А ты не будешь моей подчиненной!» Вашарий пожал плечами, но в глазах промелькнули веселые искорки. Он явно оценил, с каким отчаянием я вцепилась в принесенные книги. «Киота, милая, не надо делить тушу неубитого шелохвоста. Сначала реши хоть одну задачку. При всем моем уважении к тебе, я буду очень удивлен, если у тебя это получится. Я принес книги лишь чтобы занять тебя, и абсолютно не надеюсь на успех». «Ну, это мы еще посмотрим», – несколько уязвленно произнесла я. «А если вдруг произойдет чудо?» «Тогда я зачислю тебя в ведомство внештатным сотрудником под вымышленным именем», – торжественно пообещал Вашарий, уже улыбаясь во весь рот и понимая, что я проглотила наживку. «И государство щедро вознаградит тебя за твои достижения в области теоретической магии». Я задумчиво пожевала губами. Предложение было заманчивым, что и говорить. Никто и никогда не узнает, кто именно скрывается за псевдонимом, а, следовательно, я избегу ненужных сплетен и пересудов. Но, с другой стороны, если я добьюсь успеха, то не будет ли мне обидно осознавать, что для широкой общественности мое настоящее имя останется совершенно неизвестным? Хотя, Вашарий прав. Я пытаюсь делить тушу неубитого шелохвоста. Вполне вероятно, что я лишь зря потеряю время, но хоть развлекусь при этом. Ладно, словно бы с неохотой проворчала я. Будь по-твоему, но учти, я всерьез намереваюсь посрамить твоих специалистов, которые наверняка лишь делают вид, что работают, а на самом деле бездельничают и получают за это зарплату. Киото, ты даже не представляешь, как я буду рад, если это произойдет. Вашари покачал головой, с важной значительностью понизил голос, словно опасался, что нас кто-нибудь может подслушать. В конце концов, все заработанные тобой деньги пойдут в общий семейный бюджет. Киото, да мы разбогатеем. И никто не сумеет упрекнуть меня, что я пользуюсь служебным положением для разорения государственной казны. Я моментально надулась, как жаба, почувствовав в его голосе насмешливые нотки. Вашари ответил мне кристально честным взглядом. Дракончик прильнул к его ноге, распластавшись по штанине, и, по-моему, от счастья быть рядом с хозяином, совершенно одурел, перестав реагировать на суровую реальность. Ну и семейка. В общем, решай сама. Вашари с явным намеком покосился на часы. И побыстрее, иначе мы опоздаем. Если нет, то я верну книги в библиотеку учреждения. Ни за что, твердо произнесла я, прижимая драгоценные учебники к груди. Не отдам. «Только через мой труп!» Дракончик, услышав про столь радикальный путь избавления от нелюбимой и нерадивой бывшей владелицы, оживился, сфокусировал на мне прежде мутный от блаженства взгляд и воинственно поднял гребень на голове. «Да, даже боязно как-то, а то вдруг действительно кинется, подумав, что тем самым избавится от соперницы за честь обладания полным вниманием новоиспеченного хозяина». «Одевайся, Киото!» Ласково попросил Вашари и легонько щелкнул рептилию по гребню, показывая, чтобы та не зазнавалась и не забывалась. «Мои родители простят нам небольшое опоздание, но вот леди заранее...» «Право слово, нам и так предстоит весьма сомнительное удовольствие наблюдать, как она весь вечер будет пытаться уколоть Зальфию. Не стоит усугублять положение!» «Я нехотя взяла привезенный наряд. Так-то оно так, конечно, но дело в том, что я до смерти боюсь новой встречи с матерью Дальшера, не говоря уж о родителях Вашария. Увы, но в моем положении я стала слишком истеричной. Один косой взгляд, и я могу разрыдаться, а доставлять заранее подобное удовольствие ой как не хочется. Вашарий грозно цыкнул на меня, предлагая поторопиться, и я постаралась выкинуть свои переживания из головы. Ладно. Не будем отчаиваться преждевременно. Возможно, все пройдет более-менее спокойно. В любом случае, хочется хоть на один вечер, но вырваться из-под домашнего ареста. «Я буду ждать, хозяин!» Тоскливо провыл дракончик, когда Вашари нагнулся отцепить его от своих брюк. «Пожалуйста, возвращайся скорее!» «Надеюсь, визит займет у нас всего пару часов», постарался его успокоить тот. Лукаво глянул на меня. «В конце концов, кое-кому не очень полезно засиживаться в гостях допоздна». «Жить вообще вредно», – мрачно пошутила я. «И кое-кто это постоянно доказывает, вляпываясь во всевозможные передряги и неприятности. Ох, не к добру я это сказала. Но тогда я даже представить не могла, что мои слова окажутся пророческими».